Я рад приветствовать вас уже в этом новом году, 2021. Всегда так, наверное, немного волнительно начинать что-то новое. Первый раз в первый класс, да, для ребенка это такое событие, что он идет куда-то в неизвестность, что там будет, что такое школа. И мы, да, мы с вами оказались в этом новом году. И это тоже всегда так волнительно, да, что нас ждет впереди. Скажем, год назад, да, начинался 2020. Могли ли мы ожидать такого года? Ну, я думаю, мало кто ожидал. И вот он был такой. И слава Господу, что какой бы ни был год, более тяжелый или более легкий, более простой, Господь всегда с нами. Он нас не покидает, не оставляет, Он дает сил прожить любой, всякий год. И мы с вами тому свидетели, да, мы вот здесь сидим уже в следующем году, 2020 остался позади. И всегда, когда начинается Новый год, у многих людей есть такая привычка, такой... Да, я назову это привычкой, то, что они, начинается Новый год, и они стараются поставить какие-то цели на этот год, какие-то наметить желания, чего они хотят достичь. И этих целей может быть множество, самых разных. Кто-то может поставить перед собой цель профессионально как-то развиться. Скажем, он сегодня там специалист второй категории, он ставит перед собой цель стать специалистом первой категории. Или он, допустим, молодой человек или молодая девушка, он ставит перед собой цель найти свою вторую половину, жениться, выйти замуж. Или же человек думает, хорошо бы мне было научиться водить машину, получить права, купить автомобиль и самому ездить куда хочу, когда хочу. Или человек, допустим, хочет больше заботиться о своем здоровье, чтобы больше уделять этому времени, внимания, по возможности где-то вот больше ходить, быть на свежем воздухе, поехать куда-то в отпуск, отдохнуть. И слава Господу за такие цели, они все важные, нужные. Я верю, что Господь, Он Господь любящий Бог, и Ему ведомы эти желания нашего сердца, и Он их поддерживает, поощряет. Он хочет, чтобы мы жили радостной, полноценной жизнью, успешной. Но при всем при этом я хотел бы поговорить о таких немного других целях, которые тоже очень важны для нас, как для христиан, как для верующих людей. Я хотел бы поговорить о духовных целях, которые мы ставим перед собой. И я заглавил эту проповедь «Семь духовных целей на год». Такое вот загадочное число, да, семь. Пускай будет семь. Я верю, что Господь может дать вам и намного больше, чем эти семь. И первая духовная цель, которая, я верю, действительно важна для каждого верующего человека, это чистое сердце. Давайте мы обратимся к Слову Божьему, прочитаем из книги «Притч», из 4 главы, 23-24 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отверни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя». Я думаю, из этого места Писания очевидно для всех, что иметь чистое сердце очень важно, и это очень ценное качество перед Богом. И если мы зададимся вопросом, вот эти люди, которые вне церкви, вне спасения, неверующие, которые живут как хотят, да, совершают какие-то грехи, просто обычной жизнью живут, обманывают, воруют, лгут. И мы можем задаться вопросом, откуда это все берется. Поймите правильно, я не говорю о том, что все люди так живут, да, все люди мира. Есть те, кто действительно может пытается там, ну, держаться, да, быть там, таким интеллигентным, воспитанным человеком. Но так или иначе, как бы человек ни старался, без Бога невозможно жить чистой и святой жизнью. И мы можем задаться вопросом, откуда это все берется, да, в человеке, почему, да, что источник вот этих всех грехов, которые живут внутри и проявляются. И давайте мы опять обратимся к Слову Божьему, Евангелие от Матфея, 15 глава, 18 стих. «А исходящее из уст, из сердца исходит, и это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». И Слово Божье нам ясно говорит, что источником того, что исходит из человека, является его сердце. Всякий порок, который когда-то проявляется, до того он поселился в сердце человека, вырос там, да, и потом вот вышел наружу через какое-то время. И когда мы ставим перед собой духовную цель иметь чистое сердце, что это значит? Как это можно перевести, ну, в какие-то действия конкретные? И можно сказать о том, что то, что попадает в наше сердце, это то, что мы туда впускаем через наши глаза или через наши уши. Вот это как бы такие входные двери, да, через что может что-либо попасть в наше сердце. И поэтому нам очень важно, чтобы добиться, достичь этой цели, нам очень важно наблюдать за собой, что мы смотрим, да, что мы слышим, что мы слушаем, куда направлен наш взор. Может, мы много чего-то такого, ну, пустого допускаем через свои глаза. Например, там какое-то бесцельное времяпрепровождение у телевизора. Одно дело, допустим, ты, ну, пытаешься как-то там назидаться, может, какую-то там познавательную передачу смотришь, например, про природу. По-моему, очень классно сейчас передачи снимают и показывают, как велик наш Бог, да, это своего рода тоже такая проповедь Евангелия, когда ты смотришь там National Geographic, и там показывают, не знаю, какие-то вулканы, которые извергаются, или какие-то животные, которые там как-то так живут, ты даже не знаешь, как они живут, как они устроены. И я думаю, ну, такие передачи, они полезны, да, они как-то, ну, даже радуют наше сердце, когда мы смотрим и узнаем все это. Но, с другой стороны, если мы смотрим, ну, что-то такое пустое, да, где, ну, я думаю, нет смысла, да, переводить какие-то конкретные примеры, вы и сами знаете, что очень много таких действительно пустых фильмов, сериалов, которые не назидают нашего сердца, но, напротив, которые могут нам показать образ жизни этого мира, да, как там люди ссорятся, как они живут. Или, допустим, что мы слушаем, мы тоже можем это контролировать. Например, у нас может играть радио, да, как фон. И, в принципе, я думаю, это тоже хорошо. Я сам такое практикую. Вот, допустим, сижу, работаю, и мне надо как-то, ну, немножко отключиться от внешнего мира, от каких-то отвлечений, и фоном я включаю себе просто музыку без слов. Это как бы один момент, да? А второй момент, что, например, человек работает, и у него просто какое-то светское радио играет, он может даже, ну, не заострять на этом внимание, ну, играет и играет. Там вот часто идешь, допустим, по городу, там строитель в люльке там что-то делает, утепляет дом, и у него там радио ревет там на всю улицу. Ну, ему хорошо, весело, работа идет быстрее. Но, да, есть одно но. Что там в этом радио? Какие там песни? Ты, может, не вслушаешься, а там, ну, там идут какие-то исповедания, там кто-то там поет о какой-то несчастной любви, там еще о чем-то. И хочешь, не хочешь, это тоже влияет на тебя, да, это как-то там складывается в твоем сердце, где-то там, может, подсознательно откладывается. И поэтому, я думаю, важно следить за тем, что входит в наше сердце, за тем, что мы видим, да, и что мы слушаем. Вторая духовная цель, я ее заглавил так: познавать Божье присутствие. Это также немаловажная цель, и если мы на улице подойдем к любому человеку встречному и спросим у него: «Как ты думаешь, ты хороший человек?» Я думаю, большинство ответит: «Да, конечно, я хороший», там, может, какие-то примеры приведут, почему они считают себя хорошим. Мы можем спросить: «Ну вот, а как ты думаешь, ты умрешь, ты пойдешь в ад или в рай?» И человек скажет: «Я думаю, что я пойду на небо». И мы зададим встречный вопрос: «Почему?» И он скажет: «Ну, потому что я хороший, потому что я, допустим, там не убиваю, не краду, стараюсь там делать хорошие дела». И возникает вопрос: как мы можем узнать себя, да, проверить, что находится в нашем сердце? И ответ здесь: мы можем узнать это только в Божьем присутствии, в Божьем свете. Давайте мы прочитаем из первой книги Паралипоменон, 22 главы, 19 стих. Первая Паралипоменон, 22, 19. «Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа, Бога вашего». Слово Божье, оно поощряет и располагает нас к тому, чтобы мы настроились, да, чтобы мы расположили свое сердце, чтобы взыскать Господа. И очень важно иметь регулярное время общения с Богом. Это может быть тоже вашей какой-то конкретной целью. Вы можете сказать: вот в этом новом наступившем году я хочу каждый день уделять общению с Богом, ну, допустим, полчаса или час, да, там, времени молитвы, времени чтению слова. И это действительно очень важно. И если вы вспомните слова Иисуса, однажды обращенные к своим ученикам: «Не могли вы один час бодрствовать? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Я думаю, вы все помните, где эти слова были сказаны в момент тяжелейшего испытания, которое переживал Иисус в Гефсиманском саду. И вот оно, да, как бы наша духовная форма, в которой мы пребываем или нет, имея регулярное общение с Богом. И я думаю, от этого же, да, приходит такая, от того, что у нас нет этого времени, да, времени, посвященного Богу, приходит такая духовная слабость. Наши духовные мышцы, они атрофируются, да, вот как если ты не ходишь в тренажерный зал регулярно, да, не делаешь этого постоянно, чтобы там качать свои мышцы, поддерживать свою форму, то рано или поздно они как бы будут ослабевать. Если ты им не будешь давать какую-то там другую нагрузку, там ходить или бегать, точно так же надо поддерживать свою духовную форму и иметь это общение с Богом. В противном случае можно впасть в духовную немощь. И, ну, враг, как только приблизится, мы знаем, что он всегда рядом, да, он неотступно ходит рядом, как рыкающий лев, и он высматривает вот в Божьем стаде, среди овец, он высматривает, может, какая-то овца там ослабела, да, ногу вывихнула, там отбилась от стада, и для него такой человек становится легкой жертвой. Я призываю вас иметь эту духовную цель и постоянно общаться с Богом, уделять для этого время. И вот чем, может, даже конкретнее будет ваша цель, чем вы точнее ее сформулируете, допустим, там 20-30 минут, тем легче вам будет ее достигать, да, держаться этого. Вы там будете просыпаться: «Ага, у меня есть эта цель, вот я сейчас хочу ее достичь сегодня, хочу достичь ее завтра». И так вот незаметно, раз за разом, вы и проживете этот год, достигнув эту цель, да, вырастите при этом духовно. Следующая цель, о которой я хотел поговорить, Это цель – обрести чувствование Христовы. И давайте также обратимся к Писанию, прочитаем из послания к Филиппийцам, из 2 главы, 5-6 стихи. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». И дальше, если мы будем читать ниже, там говорится о том, что Иисус смирил себя. И в этом проявляется чувствование Христово, когда в нас есть глубокое смирение, когда в нас есть любовь, послушание, сострадание. И Господь ожидает этого от нас. Да? Он однажды спас нас, привел нас к себе, вел нас в церковь, в невесту свою, и Его ожидание, что мы будем меняться, что мы уже не будем прежними, как мы были в миру, да? Что в нас уже будет новая природа, что в нас будут проявляться чувствования Христовы, и мы будем вот такими, да? Мы будем проявлять смирение, будем проявлять любовь, все то, о чем говорит Писание. И я как-то прочитал историю про одного человека из Америки. Это был успешный человек, профессор математики. У него была успешная семья, он был состоятельный. И однажды его пригласили в поездку в детские дома в России. И он отправился вместе с другими людьми в эту поездку. Они были во многих детских домах, видели там много сирот, там были сотни детей. И он рассказывает, что однажды он вот был в этом детском доме, к нему, к такому дедушке улыбчивому с бородой, прибежала одна маленькая девочка, села ему на колени, посмотрела в его глаза, и тут что-то перевернулось внутри него, что-то поменялось. После этой поездки он не мог быть другим. Они ехали в автобусе, все остальные там участники поездки там веселились, смеялись, им было хорошо, а он постоянно видел эту девочку, он переживал, думал об этом. И окружающим говорили: да ты, наверное, сошел с ума, живи, радуйся. Но его это настолько сильно коснулось, что он, вернувшись домой к себе, он открыл организацию, чтобы поддерживать эти детские дома, чтобы еще ездить туда и посещать этих детей. И он, как он сам свидетельствует, он говорит, что до этого момента я и не мог подумать, что я настолько черствый внутри был, настолько безразличный, настолько, да, поменялось его сердце вот до и после этой поездки. И возможно, да, возможно, кому-то, как этому профессору, нужно где-то там съездить в детский дом, да, посмотреть на этих деток. Или, есть много других примеров, где мы можем проверить свое сердце, действительно, есть ли в нас эти чувствования Христовы, нет ли какой-то такой, огрубелости, что ли, потому что, хочешь или не хочешь, ты живешь, да, ты постоянно видишь вокруг себя какие-то там эмоции людей, страдания, и может притупляются твои чувства, может, ты уже не так сильно обращаешь на это внимание. И поэтому действительно важно остановиться и спросить самого себя перед Богом, да, наедине, в тайной комнате. Господь, каково мое сердце? Есть ли в нем сострадание? Есть ли в нем милосердие? Каков я? И если вы будете так молиться, будете искать ответы у Бога, я думаю, Он пошлет вам какие-то обстоятельства, да, какие-то возможности, где вы сможете проявить вот эти чувствования Христовы, где вы сможете послужить другому человеку. Следующая цель, о которой я хотел рассказать, это то, что мы должны предоставить себя Богу, чтобы Он мог нас использовать. Давайте прочитаем из послания к Римлянам, 12 главы, 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И многие христиане, они молятся о том, чтобы «Господь, используй меня». Это, да, это хорошая, правильная молитва, но я думаю, также важно и нужно молиться о том, чтобы Бог приготовил нас к тому, чтобы Он мог использовать. О чем я говорю? Это вот как прообраз в Библии мы встречаем о сосудах, да, которые есть чистые сосуды и грязные. И если мы просим Бога, чтобы Он использовал нас, будучи сосудом не до конца очищенным, да, то Бог, Он не может просто, Он бы и хотел нас использовать, Он бы и хотел нас там отправить куда-то служить, но Он не может, потому что мы, есть у нас что-то, что мешает, что препятствует. И поэтому важно молиться о том, чтобы Бог приготовил нас, наши сердца, для того, чтобы Он мог использовать нас, да? Для того, чтобы Он мог использовать наши уста, для того, чтобы Он мог использовать наши руки и ноги, чтобы наш сосуд был действительно чистым и годным на всякое доброе употребление». Следующая цель, может, даже для кого-то она покажется такой, ну, недостижимой, амбициозной. Мы можем поставить перед собой цель привести какое-то количество людей к Богу в этом наступившем 2021 году. Например, 12 человек. По одному человеку в месяц. Как бы 12 кажется большая цифра, но так подумаешь, один человек в месяц, ну, кажется реально, да, к кого-то пригласить раз в месяц в церковь какого-то своего знакомого или коллегу. И на самом деле это, ну, действительно важно, очень важно, крайне важно. Как мы читаем о том, когда Иисус начинал свое земное служение, когда Он собирал своих учеников, и Он увидел Петра и говорит: «Следуй за Мной, я сделаю тебя ловцом человеков». У Петра была своя профессия, да, то, чем он зарабатывал на хлеб, он был рыбаком. И в целом, да, это хорошая профессия. Кто-то, может, скажет, ну, это, может, призвание всей жизни человека, да, у него так хорошо получается ловить рыбу, он там лучше всех других рыбаков. Но идет мимо Иисус и обращает к нему свои слова. Он говорит, что: «Петр, следуй за Мной, я дам тебе новую профессию, ту профессию, ты будешь ловцом человеком». Это самая важная профессия на земле, та, которая даст плоды в вечности, да, в Царстве Божьем. И для нас, как для церкви, да, это такая, ну, наверное, одна из наиболее критически важных целей, чтобы церковь действительно росла, умножалась, чтобы... Сами даже задумайтесь, да, мы сами есть результат чего-то духовного труда. Был однажды такой момент в нашей жизни, когда другой человек подошел к нам и заговорил о Боге. У всех это было по-разному, да, кто-то, может, ну, какую-то брошюрку где-то увидел, прочитал, кому-то действительно конкретно человек подошел и стал рассказывать о Боге, о том, что Бог любит его, и... Вот, когда-то, да, этот человек потрудился, он посеял это семя, он, не знаю, имел ли он перед собой эту цель, да, на год, там, привести 12 человек к Богу или нет, но он делал это, да, он засвидетельствовал вам, и вот сегодня вы здесь, в церкви, спасенный человек, и действительно так важно, чтобы жизнь продолжалась, да, чтобы рождались новые души для Царствия Божьего, и церковь наполнялась, и новые люди узнавали о Боге. Последняя цель, пожалуй, о которой я поговорю сегодня. Вы можете поставить перед собой цель взять ответственность за какое-либо служение в церкви. И служить – это действительно очень важно, что-то делать для Бога. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, то вся Его земная жизнь, она была жизнью служения, да, это было как бы непрекращающееся служение и днем, и ночью. Мы читаем, что постоянно, да, Его теснили толпы людей, и кому-то нужно было исцеление, кому-то нужно было услышать слово. он просто без остановки служил и служил. И следующий момент, что служение, наше служение, да, которое мы несем, это отличная возможность для нас, чтобы духовно расти. Потому что если ограничивать свою духовную жизнь только лишь изучением Слова Божьего, только лишь молитвой, то наш духовный рост, он будет достаточно ограничен. Да? Мы не сможем подняться на какие-то новые духовные высоты, там, где нас ожидает увидеть Бог. И только когда мы начинаем служить, да, начинаем отдавать себя, начинаем позволять Богу работать через нас, проявляться нашим дарам и талантам, которые Бог в нас вложил, только тогда действительно начинается работа Божья в нас, внутри нас, да, мы сами растем, и через нас начинает действовать Бог. И поэтому служить – это, с одной стороны, это привилегия, да, что Бог тебе дает эту честь нести какое-то служение, и, с другой стороны, это для нас возможность подняться, вырасти духовно. И еще один момент интересный, что именно для нашей церкви, да, что она у нас небольшая церковь, все друг друга знают, так по-домашнему, и очень много возможностей для служения. Вот буквально чем бы ты ни хотел заняться, есть такая возможность, да, бери и делай, служи. И это можно поставить в противовес каким-то там большим церквам, где там тысячи человек, где там, например, несколько пасторов, у каждого там по несколько помощников, там несколько десятков диаконов. И вы только представьте себе, там, какая там, скажем, конкуренция за то, чтобы проповедовать, да, в день воскресный. Я думаю, у них, наверное, на год там уже все расписано, что вот, вот там, не знаю, 4 июля, вот твой день, а в следующий раз через год. И поэтому слава Господу, что у нас полная свобода, как бы проявляйте это желание, инициативу, подходите к служителям, к пастору, и я думаю, у вас найдется, да, чем послужить для Господа. И тоже важный момент, как бы зачем мы обо всем этом говорим, зачем ставить эти цели, можно же как бы и без них жить, да, как бы живешь и живешь. Но я думаю, это действительно важно, чтобы в конце, да, пройдя этот год, встречая уже следующий, 2022, чтобы мы могли остановиться и оценить, да, пройденный путь, увидеть, что вот я поставил цели, вот эти я смог достичь, слава Богу, вот с этими у меня, может, не очень получилось, там, может, мало усилий и стараний я приложил. Но ничего, ничего, будет 2022, и можно вот эти не до конца достигнутые цели перенести в следующий год. И это намного лучше, да, чем однажды услышать из уст Господа «лукавый, ленивый раб», как мы читаем в одной из притч. Да, когда человек находит для себя тысячу и одно оправдание, чтобы что-то не делать для Бога. Там, идти на молитву, найдется какое-то оправдание. Поучаствовать в каком-то служении, ну, я сильно занят, загружен, и много-много-много есть таких причин и отговорок, почему человек может не ставить цели и не достигать их для Господа, духовных целей. И также я хотел сказать, что ставить какие-то цели, достигать их, это все в природе самого Бога, да, это есть его такая неотъемлемая черта и характеристика. Если мы посмотрим на все творение, которое окружает нас с вами, мы увидим, что оно все дивно устроено, премудро, и все служит для определенной цели. Если мы будем обращаться к первым страницам книги Библии, к Бытию, прочитаем о том, как была сотворена земля, мы увидим то, что все было сотворено для определенной конкретной цели, что Господь установил светило для управления днем и для управления ночью. Он произвел растительный мир для того, чтобы, скажем, животный мир, который потом появится, чтобы ему было чем питаться. Он сотворил человека, да, венец своего творения, для того, чтобы человек имел общение с Богом, имел эту радость общения. И везде и во всем мы видим, есть конкретная цель, для чего Бог что-то творит. И у Бога, скажем так, нету каких-то черновиков, у Него нету какой-то такой несовершенного творения. Согласитесь, мы бы не хотели жить в таком мире, где вот есть, допустим, нормальные обычные кошки с четырьмя лапами, и бегают какие-то там пяти лапы, шести лапы, у какой-то там два хвоста или там восемь глаз. Согласитесь, у Бога такого нет, у Него все совершенно. Да, такое возможно у людей, да, мы не всегда делаем все идеально, мы где-то учимся на каких-то ошибках, совершенствуемся, но у Бога все совершенно. И мы сейчас будем совершать служение хлебопреломления. И я хотел бы сказать о том, что сам Иисус, Его приход на эту землю служил определенной и конкретной важной цели. Давайте мы обратимся к Евангелию от Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Мы знаем, что Иисус, Он пришел на эту землю для одной важной, центральной, конкретной цели. И помимо этого, у Него было множество других таких, я бы сказал, вспомогательных целей. Его цели были в том, чтобы принести народу Божье Евангелие, Божье Слово, радостную весть. Среди Его целей было то, чтобы показать людям сердце Отца, Бога любящего, заботливого, милосердного. Его цели были также в том, чтобы помочь больным, немощным, дать им исцеление, дать надежду тем, кто потерял эту надежду. И самой главной, такой центральной целью, о которой мы прочитали, был Голгофский крест, то, ради чего пришел Иисус. Как мы прочитали, отдать душу свою для искупления многих. И слава Господу, была вот эта важная, центральная цель в жизни Иисуса, цель Его прихода вообще на эту землю, да, ради спасения всех нас вместе и каждого в отдельности, и то, что Он смог достичь этой цели, то, что при непосредственном участии Духа Святого, Бога, Он смог пройти этот путь, и порой нас, да, могут пугать те цели, которые мы ставим перед собой. Они могут казаться недостижимыми, амбициозными. Вот то, что я говорил, там, привести 12 человек к Богу, ну, кажется, это сложно, да? Может, у меня круг общения там 5 человек, да? Где я найду остальных 7? И действительно, здесь без Бога никак, без Божьей помощи ничего не получится. В достижении этих целей нам нужен Дух Святой. И так же, как получилось у Иисуса, да, так же, как Он смог пройти до конца, смог совершить эту жертву на Голгофе для нашего искупления, так же и у нас, братья и сестры, все получится, если мы действительно поставим эти цели, если мы пред Господом их принесем в нашей тайной комнате и начнем их достигать, да? Господь обязательно поможет. Аминь. Слава Господу. Давайте мы поднимемся и в этой молитве попросим Господа положить нам на сердце какие-то конкретные духовные цели и помочь нам их достигнуть. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, мы прославляем Твое имя. Бог, Ты великий Творец, чудный и славный, и мы действительно можем смотреть на все, что Ты сделал, и восхищаться, на все, что Ты создал, и просто удивляться глубине Твоей, мудрости Твоей, силе Твоей, Боже. И мы благодарим, что Ты учишь нас, что Ты говоришь нам, какими Ты ожидаешь нас видеть. Боже, я верю, что для каждого из нас важно в новом году поставить для себя духовные цели и достигать их для Тебя, Господь, для Твоей славы, Боже, для нашего собственного созидания духовного, чтобы мы не оставались прежними, такими, как мы были в прошлом году, но смогли подняться на новую духовную ступеньку. Потому что впереди нас ждут небеса, и так замечательно, если мы будем уже сейчас стремиться туда, уже сейчас идти по этой лестнице вверх, ближе и ближе к Тебе, познавая Тебя, совершаясь в этих духовных, христовых чувствованиях, поднимаясь на новые высоты. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Ты вложил в сердце каждого из нас какие-то конкретные духовные цели. Может, это будет что-то совсем не то, о чем я сейчас говорил, или в другом масштабе. Боже, я верю, у Тебя для каждого свой совершенный план, своя совершенная воля. И у каждого человека свои какие-то способности, дарования. Боже, пусть просто желанием сердца каждого из нас будет прийти в молитве к Тебе, войти в тайную комнату и спросить Тебя, Иисус, Тебя, Господь, какие Ты желаешь цели для моей жизни, как Ты хочешь, чтобы я прославил Тебя, что бы я мог сделать для Тебя, Иисус, Господь, чтобы порадовалось Твое сердце. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, что Ты пришел на эту землю для конкретной, совершенной цели, чтобы принести самого Себя в жертву за нас, чтобы дать нам спасение. Благодарим Тебя, что Ты пришел для этого, и Ты совершил свой путь, и мы обрели спасение в Тебе. Спасибо Тебе за это, наш Бог. Спасибо Тебе, любящий Господь. Спасибо Тебе, Иисус. И мы хотим сейчас прикоснуться к Тебе в этом служении, прикоснуться к хлебу и вину, к Твоему телу и крови, и ощутить Твое присутствие здесь, ощутить всю значимость, всю силу, всего того, что Ты сделал для нас, пережить это еще раз в нашем сердце, в нашем разуме. Господь, дай нам эту милость прикоснуться к Тебе, прийти к Твоим ногам, припасть в смирении сердец наших. Благодарим Тебя и славим, великий Бог. Аминь.